на этом все кончается? Конечно, можно осуждать его заочно. Можно настроить людей, чтобы все село, за исключением разве что родственников Шишки, бойкотировало полицая. Но это уже не то. Какое тому дело до села? Плюнет и уедет. Что его держит? Да, только что состоявшийся разговор в тесной кабине не та месть, о которой он думал. Все не то. Недовольный собой, Иван снова стал нервничать, снова в голову полезли мрачные мысли. Естественно, в таком состоянии у него не могло быть должного внимания к обстановке на шоссе. Когда подъезжали к городу, впереди очутилась Победа. Машина чуть ли не его ровесница, но хорошо ухоженная, недавно покрашенная, с виду совсем новая. Так берегут свои машины две категории частников. Бережливые от скупости, сдувающие с машины пылинки и выезжающие только по праздникам для престижа. Или те, кому посчастливилось когда-то приобрести машину, и они любят ее, как хорошую жену. Знают, что счастье бывает лишь однажды. По доходам своим им новую машину не купить до конца жизни. Победа шла медленно. Хозяин щадил старушку, хотя по почерку Иван не сказал бы, что за рулем сидел неуверенный новичок. Чувствовался профессионализм. Ивану хотелось его обойти, чтобы быстрее избавиться от Шишкиного соседства. Но обойти мешали то пост ГАИ, то бесконечный поток встречных машин, которых становилось все больше по мере приближения к городу. При подъезде к бензоколонке встречная полоса оказалась свободной. Иван щелкнул рычажком поворота, коротко просигналил на всякий случай, и пошел в обгон. И вдруг частник, не показав повороты, повернул налево к заправочной станции, причем раньше, чем позволял боковой въезд. Иван видел ситуации с подобными неожиданными поворотами и обычно проявлял предельную зоркость и осторожность. А тут, занятый своими мучительными размышлениями, проморгал. Упустил какой-то момент. Конечно, инстинктивно нажал на тормоза, но понял, что на обгонной скорости тормозного пути не хватит, чтобы избежать столкновения. Частник подставил под удар свой бок самого себя. Иван молниеносно представил возможные трагические последствия такого удара и, увидев, что на заднем сиденье пассажиров нет, резко бросил послушный ЗИЛ направо, срезал Победе багажник. Удар был ослаблен торможением, но все равно сильный. Победу развернуло на шоссе и поставило рядом с ЗИЛом, так что шоферы очутились лицом к лицу. Левое крыло сплющилось, крышка багажника открылась, и на шоссе посыпались спелые краснобокие яблоки. Первое, что Иван вспомнил, в момент удара Шишка схватил его за руку выше локтя от страха, наверное, боится подлюга смерти, и все еще продолжал держать. Иван брезгливо стряхнул его руку, и, довольный, почти обрадованный, что владелец Победы сидит живой, не ранен, только побледнел, смахнул рукавом пот, заливший лицо, и доброжелательно улыбнулся товарищу по несчастью. Но тот вдруг выскочил из машины и, грубо ругаясь, полез на Ивана с кулаками, намереваясь ткнуть в лицо. Иван поймал его руку и тихо с усмешкой сказал: «Включи поворот». Частник проглотил ругательство, онемел. Затем кинулся к своей машине и действительно щелкнул рычажком поворота, но, растерявшись, не учел, что машину развернуло, и показал поворот туда же, на бензоколонку направо.